Глава третья. Перевоз у реки. Широкая, медленно струившаяся река Тил с глинистым руслом вытекала из болот. И в этой части своего течения велась среди десятков двух болотистых островков, поросших ивами. Река была мутная, но в это светлое чудное утро все казалось прекрасным. На поверхности ее виднелась сильная рябь, а небо отражалось улыбающимися, разорванными кусками голубого цвета. У самой дорожки была маленькая бухта. Хижина перевозчика приютилась под самым берегом. Она была построена из ветвей и глины. На крыше росла зеленая трава. Дик подошел к двери и отпер ее. Внутри хижины, на старом рваном коричневом плаще, растянулся перевозчик. Человек большого роста, но худой и изнуренный местной лихорадкой. Мастер Шелтон, — сказал он, — вы собираетесь переехать на ту сторону? Плохие времена, плохие времена. Берегитесь, там разгуливают молодцы из одной шайки. Поверните лучше пятки и попробуйте пробраться по мосту. «Нет, в седле быстрее», — ответил Дик. «Время не терпит, Хью. Я очень тороплюсь». «Своенравный малый», — сказал, вставая перевозчик. «Счастливы вы, если вам удастся добраться до Моутхауса. Больше я ничего не скажу». «Кто это?» — прибавил он, заметив Мэтчима, и, прищурив глаза, остановился на пороге своей хижины. «Это мой родственник, мастер Мэтчем», — ответил Дик. «Здравствуй, добрейший перевозчик», — сказал Мэтчем, который соскочил с лошади и подошел к разговаривавшим, ведя лошадь в поводу. «Пожалуйста, спусти лодку, мы очень торопимся». Худой перевозчик продолжал пристально смотреть на него. «Клянусь мессой!» — наконец крикнул он и расхохотался во все горло. Мэтчем вспыхнул до ушей и нахмурился. Дик с разгневанным лицом положил руку на шею невежи. «Это что такое, грубиян?» — крикнул он. «Займись своим делом и перестань насмехаться над людьми повыше тебя». Хью ворча отвязал свою лодку и спустил ее на глубокую воду недалеко от берега. Дик ввел лошадь в бухту. Мэтчем последовал за ним. «Вы уж очень малый мастер», — осклабился Хью. «Вероятно, для вас была сделана отдельная мерка». «Ну, мастер Шелтон, я готов», — прибавил он, берясь за весла. «И кошка может смотреть на короля. Я только мельком взглянул на мастера Мэтчема». «Ни слова более, негодяй», — сказал Дик. «Принимайся за дело». К этому времени они были у выхода из бухты, откуда открывался вид вверх и вниз по реке, на которой повсюду были разбросаны островки. Глинистые берега вдавались в реку, и выкивали своими верхушками, тростник колебался по ветру. На всем водном пространстве не было видно никакого признака присутствия человека. «Мастер», — сказал Хью, правя лодкой одним веслом. «Я сильно подозреваю, что на острове находится Джон Фен. Он питает злобу ко всем, кто имеет отношение к сэру Дэниелу. Что если бы подняться по реке? Я высадил бы вас на расстоянии полета стрелы над дорожкой. Вам лучше не иметь дел с Джоном Феном». «Почему? Разве он принадлежит к этой шайке?» «Ну, я молчу», — сказал Хью. «Но я поднялся бы вверх по воде, Дик. Что если какая-нибудь стрела попадет в мастера Мэтчема?» И он снова расхохотался. «Пусть будет по-твоему, Хью», — ответил Дик. «Ну так смотрите», — сказал Хью. «Когда так, поднимите-ка свой арбалет. Вот так. Теперь хорошо натяните тетиву, положите стрелу. Ну, держите и смотрите на меня посуровее. «Что это значит?» — спросил Дик. «Мой мастер, если я перевезу вас, то должен сделать это только насильно или со страху», — ответил перевозчик.